Глава 4. Они прошли назад по коридору и свернули налево. Шорох и охранник вышли к лестнице и спустились вниз, туда, где был выход на арену. В следующем прямом коридоре располагалось много комнат. Из некоторых доносились хрумкающие и вообще мерзкие звуки. Снайпер не обращал на них внимания. И так понятно, что там содержались звери. Все многообразие галактической фауны, что было привезено торговцами и пиратами и продано в местный зоопарк, куда любители поразвлечься приходили насладиться рваными ранами и криками от боли. Сейчас толпа вопила от счастья. Кого-то кромсали на куски. Шорох внутренне подготовился к смертельному бою. Возможность погибнуть на арене очень высока, а он не собирался пока умирать. Поэтому будет использовать все возможности, чтобы выжить. Благо правил, запрещающих определенные приемы, нет. Здесь вообще нет правил. Есть только ты и твой противник. И 3 раунда, в каждом из которых новый соперник, отдохнувший полный сил. «Ничего, справлюсь», — подумал Шорох, внутренне настраиваясь. «Пистолет оставлю на крайний случай, а пока воспользуюсь ножом. К тому же охранник сказал, что на арене можно добыть себе оружие. Это плюс». Дверь, перед которой его оставили, скользнула в сторону. И Шорох вышел на залитую кровью площадку. Немного в стороне от середины лежали тела 2 крупных мохнатых животных с большими когтями. Убирать трупы здесь, видимо, никто не собирался. В левом от Шороха углу корчился, издыхая, 4-рукий инопланетянин. Он хрипел и дергался. От его тела шла кровавая дорожка к центру арены. Жидкость была синего цвета. Шорох приблизился к инопланетянину. Толпа ревела. Ведущий пытался перекричать их, но безуспешно. Снайпер присел на колено, заглянул в закатывающиеся темно-голубые глаза с мелкими точками зрачков. Инопланетянин был похож на лягушку. Губастый, большеглазый и с темно-зеленой, чуть влажной кожей. Шорох прислонил лезвие ножа к горлу, и глаза существа удовлетворенно закрылись. Он силой надавил на нож. Остатки крови хлынули из резаной раны, и пришелец затих. Шорох вытер лезвие и отошел к двери, через которую вошел. Толпа загудела. Кто-то осуждал поступок следующего участника, предпочитая, чтобы умирающий помучился. Кто-то удовлетворенно поднимал руки, а кто-то неистово свистел. Посмотрев на купол, который закрывал арену, Шорох не увидел лиц зрителей. С одной стороны стекло было темным. Зато он обнаружил подвешенные тут и там предметы, очень сильно похожие на оружие. Меч, боевой топор, какой-то нож с 3 лезвиями, стрелковое оружие, хлыст, пара причудливо изогнутых палок. Все являлось средствами уничтожения, и ими необходимо было воспользоваться. Прозвучал гудок, и двери напротив Шороха открылись. На арену не спеша выполз приличных размеров крокодил. Во всяком случае, существо сильно на него походило. Та же длинная носатая пасть с острыми зубами. Кожа, как броня танка. Длинные лапы. «Крокодил шустрый, несмотря на его малоподвижность. Ну а этот представитель неизвестной фауны, судя по виду, должен быть еще шустрее. Сверху, сбоку и позади его не возьмешь. Слишком толстокож. Прямо рифма. А вот снизу горло или брюхо. Тот он все время голову держит чуть вниз. Глядит из-под лоби. Защищает шею. Ну да ладно, посмотрим. Позволим твари напасть и поглядим, на что она способна». Шорох перехватил нож прямым хватом и пошел вдоль стены арены, внимательно наблюдая за противником. Крокодил переместился в центр, понюхал трупы, отвернулся и заинтересованно уставился на человека. «Похоже, ты брезгуешь питаться падалью, когда тут бегает такая аппетитная человеченка», — подумал Шорох, продолжая передвигаться. Неожиданно тварь рванулась к нему, быстро набирая скорость. Она скачками, как кошка, побежала к снайперу. «В конце должен быть прыжок и открытая пасть», — подумал Шорох, приготовившись броситься вперед. Крокодил не понимал, почему жертва не бежит с воплями, а стоит на месте. «Наверное, она парализована страхом», — решил он. И, увеличивая разбег, приготовился прыгнуть. Его коронный прыжок, чуть вверх, лапы вперед, голова наклонена, чтобы прикрыть шею. В конце пасть открывается, и жертва разрезается пополам мощными челюстями. Таким манером он расправился уже не с одним инопланетянином. С Свежее, еще дергающееся в агонии, мясо возбуждало аппетит. Крокодил уже предвкушал сочный обед. Как вдруг существо метнулось навстречу ему и кинулось под ноги, проскользив по голубой дорожке крови предыдущего участника. Он попытался в воздухе достать его лапами и извернуться, чтобы атаковать снова, но слишком массивное и большое тело летело вперед, а атаковавшее его существо вытянуло руку и погрузило в незащищенный броней живот свой стальной палец и резало им тонкую кожу, добираясь до внутренностей. Крокодил вильнул хвостом, стараясь хоть этим достать жертву, но та ушла перекатом в сторону. С размаху он треснулся в стену, переворачиваясь на правый бок. Шорох не стал ждать, когда тварь оклемается. Он подскочил к крокодилу и вонзил ему пику в горло, пригвоздив к мягкому полу арены. Пику он подобрал сейчас же. Она лежала возле трупов животных, и сперва снайпер ее не заметил. Но когда обходил арену, то увидел оружие и остановился как раз напротив него, так, чтобы крокодил проскочил через пику и оставил ее позади себя. Вышло все очень неплохо. Тварь хоть и была умной, но все же слишком поторопилась. Видимо, стоящие неподвижно жертвы были ей в новинку. Ну что ж, по делам. Крокодил издыхал. Шорох взялся за конец древка и на расстоянии пошуровал им в ране. Толпа вопила, срываясь на визг. Снайпер вытащил оружие и снова воткнул его в умирающее тело. Крокодил уже не трепыхался. Его внутренности были разбросаны рядом. Они вылетели от удара. Шорох вынул пику из твари и отошел к своей двери, ожидая следующего противника. Чуть ниже купола, на расстоянии метров 3 от пола, открылись два отверстия, и оттуда вылетели две черные бестии, напоминавшие летучих мышей, только покрупнее. Они противно заверещали, увидев издыхающего крокодила, и кинулись к нему. Вонзив свои клыки в кожу и надорвав ее, они начали жадно пить кровь, булькая от удовольствия. Шорох не стал ждать, когда они напьются. Он силой метнул пику в одну мышь, а во вторую выстрелил из пистолета. Та мышь, в которую он метнул оружие, почувствовала опасность и мгновенно, именно мгновенно подскочила к потолку. Пика пролетела мимо и воткнулась в стену, крепко застряв в ней. Второй мыши повезло чуть меньше. Разрывное поле, которыми были начинены боеприпасы, порвало тварь в клочья. Смерть подружки повергла первую мышь в шок. И она, хлопнув крыльями, направила в Шороха звуковую волну ярости. Он ничего не услышал, но почувствовал, как по челюсти бежит кровь. Снайпер выстрелил в тварь 2 раза. Звуков он не услышал. «Контузия?» Мысль пронеслась в голове, как молния. Тварь заметалась, но человек все же попал в крыло. Мышь потеряла управление полетом и теперь напоминала хаотично прыгающую бабочку. Траектория ее полета была неясной. Поэтому, взяв возможное упреждение и прикинув примерно, куда метнется ее тело, Шорох произвел еще 2 выстрела, друг за другом, как очередью. Мышь порвала в клочья на втором. Шорох потрогал уши. На пальцах остались кровавые разводы. «Может быть, местная медицина сумеет починить мне слух?» – подумал он. «Если я останусь живым после 3-го участника этого сумасшедшего заезда». Толпа, вероятно, гудела, но человек ничего не слышал, погрузившись в царство тишины. Он внимательно следил за противоположной стеной, вспомнив, что летающие твари появились как раз оттуда. Наконец он заметил, как дрогнула дверь, и на арене появился некто вроде носорога. Мощный набалдашник впереди. Таким вполне можно танки колоть. 2 направленных вперед рога, располагавшихся на лбу существа, и 4 маленьких глаза, в которых интеллекта и на муху не наберется. «Плохо дело», — подумал Шорох, медленно отступая. «Даже со своей буколкой я не смогу пробить его кость. И под брюхо не подскочу. Перемелет своими тумбами ногами. Что же делать?» Носорог задрал свою голову и помотал ею. «Наверное, ревет. Хоть один у меня плюс. Не слышу ни хрена». Проревевшись, носорог копнул правой передней ногой площадку арены и кинулся к Шороху со скоростью локомотива. Тот еле успел отпрыгнуть и побежал вдоль стены, сделав 2 выстрела этому танку в бок. Носорогу разрывные пули были все равно, что укусы комара, только больше разозлили его. Он тяжело развернулся на месте и поскакал вслед за Шорохом. Бесконечно бегать от него я не могу, поэтому надо бы где-нибудь пересидеть. А пересидеть можно только наверху», — решил снайпер. Человек прямиком направился к воткнувшейся в стену пике, возле которой валялся убитый крокодил. Шорох с разбегу прыгнул на древко и, не останавливаясь, по инерции оттолкнулся левой рукой, взлетая еще выше. До центра купола он, конечно, не долетел, но вот до крюка, на котором висел хлыст, дотянулся. Зацепившись за крюк, Шорох поджал ноги. Носорог потерял его из виду. Благодаря строению своего скелета он не мог ворочать головой, а смотреть вверх и подавно. Защищенное со всех сторон существо, обладающее к тому же толстой кожей и скрытыми под ней стальными мышцами, сверху было видно как на ладони. «Ну и что мне теперь делать? Захлестать его до смерти?» — спросил сам себя Шорох. Он взял оружие в правую руку, повиснув на левой. Крюк был маленький, но висеть на нем было довольно удобно. Металл не впивался в кожу, а был вроде как чуть мягким. Засунув хлыст в карман, Шорох сделал кульбит, просовывая ноги на крюк. Освободив таким образом руки, он вынул оружие и осмотрел его более тщательно. Хлыст был теплым, он приятно лежал в руке, не издавая запаха кожи. Или с чего он там был сделан? Шорох попытался стегануть им носорога, но ничего не вышло. Хлыст не разворачивался. Человек попытался найти конец хлыста, но не мог его обнаружить. Он было провел вдоль бичевы указательным пальцем левой руки, как хлыст внезапно обвился вокруг него и моментально сжался, отрезая Шороху фалангу. От неожиданности снайпер чуть не упал. Висеть вниз головой и так было неприятно. Кровь приливала к мозгу, да тут еще незапланированная рана. Из пальца потекла кровь. Была дикая боль, и человек не закричал только от шока произошедшего. Он машинально приткнул палец к форме, пытаясь остановить кровь. Неожиданно рана зачесалась. Форма пропиталась до красна. Шорох посмотрел на палец. Там, где раньше белела кость и было видно мясо, уже запекалась розовая корочка кожи. Палец стал короче на одну фалангу. Боль еще оставалась, но уже перешла в ноющую фазу. Кровотечение было остановлено. Вероятно, форма, кроме останавливающего, обладала еще и регенерирующим свойством. «Полезное изобретение», — подумал Шорох, осторожно перекладывая хлыст в левую руку. Он согнул пальцы правой руки, и пистолет оказался в ладони. Без боеприпасов он ему не нужен, но может еще послужить. А носорог топтался внизу, переходя от одного тела к другому. Противника он уже давно потерял и забыл о нем, пытаясь вынюхать что-то съестное. Животное было травоядным, и еды для него здесь ну никак невозможно было найти. Вступив на арену, носорог защищал свою территорию от возможных хищников. Этим объяснялась его неуемная агрессия. В природе он селился на обширных равнинах родной планеты, где не было деревьев, поэтому никогда не ожидал удара сверху. Шорох этого, естественно, не знал. Приглядевшись к носорогу, он заметил, что его шея чуть прикрывает эдакий костяной зонтик, а под ним уязвимое место. Он прицелился и метнул в носорога пистолет. Брякнув по башке, оружие отскочило в сторону. Животное закрутилось на месте, выискивая врага. Пока оно перебирало ногами, Шорох повис на правой руке, в левой удерживая опасный хлыст. Вот носорог подобрался еще ближе. Снайпер приготовился и отцепился от крюка. Приносорожившись на спину озадаченному животному, он схватился правой рукой за рог, а левой скользнул под зонтик и провел хлыстом по незащищенной шее. Чудо-кнут мигом обвился вокруг шеи, затягивая петлю. Секунды, и голова носорога отвалилась. Тело, сидевшим на нем Шорохом, продолжало стоять. Снайпер не стал ждать, когда оно его придавит. Он спрыгнул по правую сторону и стал смотреть, как грузное животное медленно оседает на пол. Держа хлыст в левой руке, он поднял голову к куполу. «Ну что, я победил? Теперь я свободен!» Очнулся он внезапно, как будто повернули выключатель. Вокруг были белые стены, огороженные бежевыми ширмами. Куполообразный потолок загибался вверх к центральному окошку, через которое заглядывало ласковое солнце. Шорох сощурился. Игривый луч светил прямо в глаза. Видимо, это его и разбудило. Затем он вспомнил, где он был и что делал. Осмотрел палату уже более внимательно. Никакой земной техники рядом не наблюдалось. Непонятные инструменты были аккуратно разложены. Небольшой ящик медицинской аппаратуры сиротливо пылился в углу. Шорох пошевелился и понял, что абсолютно гол. «Похоже, это у инопланетян общая привычка – раздевать догола испытуемого». Снайпер приподнялся на кровати и услышал шорох простыней. Только сейчас он сообразил, что слышит все совершенно отчетливо. Поводив головой из стороны в сторону, он услышал недалекие стуки, щелчки шкафоподобных аппаратов. Похрустел простынями и с удовольствием услышал, как они трутся друг о друга. Сел на кровати и посмотрел на свою левую ладонь. Утерянная фаланга пальца присутствовала. «Может, мне все приснилось?» Подумал он, как дверь в стене отъехала в сторону, и в палату вошел Берт в сопровождении двух громил-охранников. «Похоже, кошмар продолжается», подумал Шорох, рассматривая вошедших. Хитрые глаза на щупальцах Берда победно сверкали. «Рад тебя видеть, старина!» воскликнул кальмар, залезая на приставленную к кровати табуретку. «Можешь объяснить мне, что все это значит?» спросил Шорох, обводя рукой палату. «Обязательно!» с удовольствием в голосе сказал Берд. Он устроился поудобнее на стульчике. Охранники, как по команде, подперли косяк у двери. «Видишь ли, тут, оказывается, существуют некоторые правила для космических зайцев, кем мы с тобой и являемся. Я давно не был в этом рукаве галактики и позабыл уже многое, но мне любезно напомнили». Он посмотрел одним глазом на ножки в сторону охранников. «Так как я пилот, они предложили мне поучаствовать в их гонках по ущелью. Собирается толпа зрителей вдоль всей трассы. Тебя и еще с десяток таких же, как ты, садят в старые раздолбанные корыта под названием фулдеры, и ты газуешь по таким головокружительным поворотам этого чертова ущелья, что совершенно забываешь о том, что кроме тебя на трассе есть еще кто-то. Зрители, эти сволочные туристы, имеют право стрелять в тебя из пулевого оружия и пульсаторов». «Это что за хрень?» «Оружие биологического воздействия уничтожает живую силу противника, не повреждая материальные части. Применяется в абордажных схватках, если надо захватить корабль. Но это так, к слову. Короче, правила на гонках такие. Приходишь первым, получаешь небольшой гонорар и разрешение находиться на планете. Второй, соответственно, получает только разрешение. Ну а третий, пришедший к финишу, получает награду собственную жизнь и выдворяется за пределы планеты. Вот такая петрушка». «Петрушка? Ты сказал петрушка?» Берт вздохнул. «Я же тебе говорил, что бактерии-симбионты переводят фразу к наиболее близким тебе терминам. Кстати, о бактериях. Их тебе заменили. Старые погибли вместе с твоими перепонками. Или чем ты там слышишь? Пальчик твой нашли и пришили на место, так что ты сейчас как новенький». «С чего такие привилегии?» «Кроме тебя в этот день на арене не выжил никто. Там условия суровей, но зато и награда выше. За твой гонорар тебя подштопали доктора, и у тебя даже осталось целых 90 кредитов на счету». «Мне открыли счет?» «Конечно, пока ты отдыхал. Пока только анонимно, потому что даже я не знаю твоего имени». «Достаточное прозвище». Шорох уставился в стену. «Тот человек, что носил имя, умер 15 лет назад». «Не понял». Берт был озадачен. «Да что тут непонятного?» Шорох вздохнул и поставил босые ноги на пол. «Что теперь? Мы можем идти?» «Конечно. И представь себе, нам предложили контракт». «Что за контракт?» «Довольно денежный. Да и условия подходящие. Выполним работу для одного прайда. Получим деньги и корабль. И можем лететь, куда вздумается». Шорох задумался. Работа — это хорошо. Вот только по какому профилю? На арену что-то больше не хотелось. В гонках участвовать тоже. Тем более этот фулдер он водить не умел. А работу могли предложить только одну — наемного убийцы. А если Берт в теме, то он, значит, будет исполнять роль доставщика до места совершения акции. В общем, ничего нового. что на Земле он устранял неугодных государству членов человеческого муравейника, что здесь. Повторяется та же история. Впрочем, разве может человек с его подготовкой и умениями работать водителем или там сантехником каким-нибудь? Вряд ли. Каждый будет видеть в шорохе инструмент для достижения своих собственных целей. Было и еще одно отличие. Доверять черепахам он не собирался. Даже в конторе, после службы, не было отставки. Все уходили ногами вперед. А уж что говорить о гнилом капиталистическом обществе, которое он тут наблюдает. Толпа зевак заплатила деньги и жаждет крови, и вопит в экстазе, когда кого-то рвут на арене, или очередной неудачник не вписывается в поворот на гонках. Все это грустно. Однако Шорох понимал, что можно сколько угодно бить себя в грудь и взывать к порядочности, а существующую систему не изменить. Это она переварит и выплюнет на обочину цивилизации таких мамонтов, как он. Поэтому, чтобы выжить, надо приспосабливаться. К тому же, у него появился здесь тот, кому можно доверять. Мягкотелый головоногий Берт, который сейчас сидит на стуле. А может быть и лежит. И смотрит честными глазами. Может, не дадут одеться, а то неприятно предстать перед работодателем голым. Я знал, что ты согласишься. Берт подмигнул сразу двумя глазами.